Глава 18. Боязнь высоты. «Моя соседка боится высоты», — попросила меня держать за руку. Я согласился. Пока взлетали, я успокаивал ее тем, что большинство катастроф происходит не при взлете, а при посадке. Через полтора часа мы начали снижаться, и я признался, что нарочно соврал. На самом деле большинство авиакатастроф происходит не во время приземления, а как раз при взлете. А взлет давно уже позади, так что она вполне может успокоиться. Но она не успокоилась, и в аэропорту Темпельхоф убежала, даже не попрощавшись. В Берлине я не был с 42-го года, и ни за что бы не поехал, если бы не оказалось, что добраться до Котбуса проще всего именно через Берлин. Я знал, что четырехэтажный дом, в котором я вырос, и все соседние дома были разрушены в 45-м, а в 50-е годы вместо них построили квартал пятиэтажек. Мои родители погибли при авианалете. Родители Клары еще до окончания войны переехали из виллы на озере Ванзее в виллу на озере Штарнбергзее. Друзей детства и юности разметало по свету. В 70-х была встреча класса. Я не поехал. Мне не хочется вспоминать. На перекрестке Фридрихштрассе и Унтерден-Линден нашлась дешевая гостиница. Я стоял у окна, смотрел на машины, и вдруг мне страшно захотелось пройтись по улице, посмотреть, что там есть, и, может быть, найти кафе, где кормят тем, к чему я привык с детства, где можно вспомнить вкус домашней снеди. Я пошел к Бранденбургским воротам, посмотрел, как растут дома и тянутся к небу краны на Парижской площади. В районе Потсдамской площади Горду вскрыли грудную клетку и проводили операцию на открытом сердце. Прожекторы, котлованы, краны, леса, скелеты домов. Кое-где почти достроенные дома с уже готовыми стенами, балконами и окнами. Дальше я увидел Министерство воздушных сообщений, остатки Ангольдского вокзала, а на берегу у Темпельхофа дом, в котором я работал помощником адвоката. Улицу своего детства я старательно обходил стороной. Я так и не нашел такого кафе, которое бы внушало надежду, что здесь кормят по старинке. Зато набрел на итальянский ресторан, в котором окунь с вяленым мясом и шалфеем и ванильный пудинг были приготовлены так, как следует, а сардинское белое вино оставляло далеко позади все фраскати, суаве, пино и что там еще водится. Я отвел душу, спросил, где ближайшая станция метро, и отправился в гостиницу. На Гальских воротах собирался пересесть, вышел из последнего вагона. Передо мной выросли, как будто нарочно поджидали меня здесь то ли 7, то ли 8 бритоголовых парней в темных куртках и высоких тяжелых ботинках. «Эй, дед!» Я хотел пройти мимо, но они меня не пропустили. А когда я попытался их обойти, загородили мне дорогу. Затем меня оттеснили на край перрона. Метро здесь выходит на поверхность над Ландверским каналом, поэтому внизу темнела вода. «Куда собрался, дед?» Несколько молодых людей, стоявших на противоположном перроне, с любопытством смотрели на нас. Кроме них никого вокруг не было. В гостиницу спать. Они засмеялись, как будто я очень удачно пошутил. «В гостиницу!» — повторил один, согнулся и несколько раз хлопнул себя поляшком. «Спать! Ты же участвовал, дед!» «Участвовал в чем?» «Как в чем?» «В деле фюрера. Ты его видел?» Я кивнул. «Дай деду хлебнуть пивка, он видел фюрера!» Предводитель толкнул соседа локтем. Сосед протянул мне банку. «Большое спасибо, но сегодня я уже выпил, так что мне вполне достаточно. Эй, вы слыхали? Он видел фюрера!» Предводитель повернулся к своей своре. Потом громко повторил это парням на другой платформе и спросил меня: «А как ты его приветствовал?» «Вы же знаете». «Покажи мне, дед». «Мне не хочется». «Ты не хочешь мне показать, как это делается? Тогда повторяй за мной». Он щелкнул каблуками, рывком вытянул вверх правую руку и гаркнул: «Хайль Гитлер!» «Мне не хочется». «Значит, тебе хочется поплавать?» «Нет, мне просто хочется пойти в гостиницу спать». На этот раз никто не засмеялся. Предводитель приближался, а я отступал до тех пор, пока не коснулся спиной парапета. Он поднял руки и ощупал меня, как будто искал оружие. «Дед, у тебя ведь нет спасательного круга. Ты же можешь утонуть». Как только вода попадет в нос, он силой воткнул мне в ноздри указательные и средние пальцы и запрокинул голову назад, так что я чуть было не потерял равновесие. «Ну?» Отпустил. Было больно. Я испугался. И не мог сразу сообразить, следует ли играть по их правилам. Насколько это разумно? Или это трусость? Предательство? Стоит ради этого рисковать жизнью и здоровьем? Потом они меня схватили, и я пролепетал: «Хайль Гитлер!» А поскольку предводитель требовал, чтобы я говорил громче, я сказал громче. А когда он велел еще громче, и они меня отпустили, я, стоя посреди перрона, выкрикнул во все горло: «Хайль Гитлер!» Тут они снова расхохотались и зааплодировали. «Браво, дед, браво!» Но предводитель молча качал головой, пока остальные не угомонились, а потом сказал: «Вы что, не видели? Он руку не поднял. Без руки не считается». Они посмотрели на него, на меня, на него. И все поняли, прежде чем понял я. Схватили меня за руки и за ноги. С гиканьем раскачали раз, два, три. А когда с грохотом подъехала электричка, бросили через парапет в канал. Я вынырнул. А они все еще что-то горланили, я слышал. На ближнем берегу каменный откос был слишком высокий, но мне удалось добраться до другого берега. Я поднялся по деревянному мостику и оказался на улице. Два такси проехали мимо, но третье было оборудовано пластиковыми сиденьями. Уже через 20 минут я стоял под горячим душем в гостинице. Серьезных повреждений я не получил. Бок, которым я ударился о воду на следующее утро, представлял собой один сплошной синяк. Начался насморк. Немного подскочила температура. Но больно было совсем от другого. Вчера мне представилась возможность исправить то, что в свое время я сделал неправильно. Уникальный шанс. Но я снова оплошал.